L-16. Кудзё. На следующий день система безопасности зафиксировала присутствие маленькой изящной женщины около входа. «Ох, это же доктор Кудзё!» Маки подбежала к компьютеру. «Кто это?» Эл не сводил глаз с монитора, окунув бобовый десерт из ресторанчика Умиямура в черный сироп. «Она ученая, работает в исследовательской лаборатории моего отца. А еще она учит меня и помогает с домашней работой. Пожалуйста, впустите ее!» «Ого! Она еще и красавица, не так ли? Хотя я бы сказал, не столько красивая, сколько симпатичная». Суруга наклонился поближе к монитору, чтобы получше видеть посетительницу. «Прекратите смеяться! Доктор Кудзё очень застенчива. Вы можете ее напугать. Кроме того, она, вероятно, старше вас», — заметила Маки. «Правда? Так ей за 30? Выглядит моложе». Несколько секунд Эл наблюдал за Кудзё, затем включил микрофон. «Доктор Кудзё, система безопасности активирована. Я собираюсь запустить программу голосовых указаний. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сканированию отпечатков пальцев и сетчатки глаза, а также металлоискателю. Ваши вещи также будут досмотрены». Кудзё слегка кивнула, глядя прямо в камеру. «Почему процедура отличается от той, по которой попал сюда я?» Хотя Суруга был сбит с толку тем, что Кудзё проходила строгую проверку системы безопасности, в отличие от него, он попытался убедить себя, что все это связано с успешной работой ФБР по его внедрению и полным доверием Эл к нему. «Доктор Кудзё!» Маки бросилась к женщине, стоило ей только зайти в комнату. «Маки, я так рада, что ты в безопасности!» От пережитых потрясений Маки разрыдалась, едва увидев знакомое лицо. Кудзё погладила девочку по голове и поклонилась Эл. «Спасибо за заботу о Маки. Меня зовут Кудзё. Я работаю ассистентом в лаборатории профессора Никайда. Он и Маки были очень добры ко мне и считали меня своей семьей. Рад познакомиться с вами, доктор Кудзё. Я Рюзаки. Как вы нашли это место?» Слова Эл звучали небрежно и монотонно, словно он игнорировал ее вежливое приветствие. Лицо Кудзё омрачилось. Видимо, из-за бесстрастного тона Эл. «Ух, я нашла мобильный телефон профессора Никайда в лаборатории. С его помощью можно отследить телефон Маки по координатам GPS. Устройство по предотвращению похищения ребенка. Разумно, учитывая работу профессора с опасными вирусами. Никто не знает, когда семья может оказаться в опасности». Суруга прервал очевидно неприятный для Кудзё разговор и протянул ей руку. «Меня зовут Суруга, ФБР Лос-Анджелеса. Приятно познакомиться с вами». Миниатюрная ладонь Кудзё буквально утонула в руке агента. Несмотря на то, что ее явно смутило рукопожатие, она робко уточнила. «Простите, господин Суруга, что означает ФБР?» «Что? Вы не знаете, что такое ФБР?» Суруга заметно сдулся. «Даже я знаю, что такое ФБР, доктор Кудзё. ФБР — это шпионы во всех американских фильмах!» Хихикая, проговорила Маки. Кудзё покраснела и несколько раз подряд поклонилась Суруге. «Я прошу прощения. Боюсь, я совсем мало знаю о мире за пределами лаборатории. Маки, где профессор?» — спросила она, обернувшись к девочке. Маки замолчала. От ее веселья не осталось и следа. Эл рассказал Кудзё об убийстве Никайда и о том, как его дочери удалось сбежать от террористов и попасть в штаб-квартиру. «О нет! Неужели это правда?» Лицо Кудзё побледнело. Она горестно покачала головой. Взглянув на грустную девочку, женщина крепко обняла ее. «Маки, какое ужасное испытание тебе пришлось пережить! Ты проявила чудеса храбрости!» Слезы катились по лицу Кудзё. Она похлопала девочку по спине. Полный сочувствия Суруга поспешно отвернулся к стене и всхлипнул. От его взгляда не укрылось, что Эл совершенно спокойно наблюдал за этой трогательной сценой, будто проявление любых эмоций было ему чуждо. Суруга чувствовал себя смущенным. Да уж, вряд ли кто-то представляет себе Эл как эксцентричного, обожающего убийство детектива, который никогда не берется за дело, если не мертвы больше десятка человек. Агент прокручивал в памяти прочитанное им досье на Эл и осознавал, что запутывается в происходящем все больше и больше. «Господин Рюзаки, я понимаю, что не имею права просить об этом, но нельзя ли мне остаться здесь с Маки до тех пор, пока я не буду уверена в ее безопасности? Теперь, когда профессор погиб, я обязана оберегать ее», — утирая слезы, спросила Кудзё. Хотя она казалась сдержанной, в ее глазах светилась твердость того, кто взял на себя ответственность за жизнь близкого ему человека. «Это было бы замечательно. Здание имеет достаточно места, чтобы вместить больше 20 человек. Прошу вас, занимайте любую комнату. Но пока мы не узнаем, кто охотится за Маки, она не покинет штаб-квартиру. Вы сами постарайтесь также не выходить отсюда без особой необходимости», — ответил Эл. «Я понимаю. Доктор Кудзё будет жить рядом со мной. Пойдемте, я покажу вам вашу новую комнату». Маки схватила Кудзё за руку и потащила за собой. Суруга прошептал Эл на ухо: «Эй, Рюзаки, она немного наивна, зато красавица. Теперь здесь будет повеселее, а?» Эл выглядел задумчивым, словно его попросили оценить картину художника-импрессиониста. «Красавица? Я не разбираюсь в таких вещах». После ужина Маки пошла в комнату Кудзё, чтобы рассказать последней все, что случилось за ужасный вчерашний день. Эл, как обычно, играл сам с собой в шахматы. Из его рта торчал уголок реки Шиманака из токийского района Риагоку. Суруга, бездельничая, подошел к дивану. «Рюзаки, ну разве интересно играть в одиночку? Я могу сыграть с тобой, если хочешь». «Не буду скромничать, я довольна». Он остановился на середине фразы. Эл переставлял фигуры, абсолютно не считаясь с общепринятыми правилами шахмат. «Эй, Рюзаки, может, ты игры перепутал? Нельзя использовать съеденные фигуры противника как свои». Не слушая его, Эл двигал фигурку коня взад и вперед по вражеской территории. Суруга перегнулся через спинку дивана и понял, что Эл вообще не смотрит на доску. Он внимательно следил за происходящим на одном из мониторов, экран которого показывал комнату Кудзё. То есть Эл наблюдал за тем, как доктор разговаривала с Маки. «Ты изображал безразличие, а теперь следишь за ней с помощью камер. Ты извращенец!» «Я...» Эл вытащил печенье изо рта, чтобы возразить агенту. «Думаю, что доктор Кудзё пришла сюда не для того, чтобы защитить Маки, а по каким-то другим причинам». «Но ты ведь не считаешь, что она как-то связана с группой, которая напала на Маки и профессора Никайда? Это невозможно!» Суруга покачал головой, вспоминая детскую наивность доктора. «Хоть она и выглядела испуганной, впервые оказавшись здесь, она была начеку и отслеживала расположение камер. Я собираюсь держать ее под наблюдением 24 часа в сутки. Пожалуйста, не говорите об этом доктору Кудзё или Маки». 66 секунд занимает дорога на второй этаж. Подождать 6 секунд и перебежать в северный конец зала. Через 3 секунды укрыться в помещении для хранения топлива. Через 6 секунд обратно в зал. Еще через 6 отключить блокировку. Через 3 наконец-то оказаться в пункте назначения. Суруга, не отрываясь от секундомера на своих наручных часах, продвинулся по коридору несколькими, почти танцующими, скользящими шагами и проскользнул в серверную комнату. Штаб-квартира контролировалась Эл с помощью камер наблюдения, расставленных по всему зданию. На данный момент он мог наблюдать за 9 десятками мест, которые отображались на 3 мониторах в течение 1,5-минутного цикла, то есть 3 секунды на камеру. После того, как Суруга выяснил данную последовательность, все его мысли занимала проблема, как попасть в серверную комнату, не будучи обнаруженным. Только в ней не было никаких камер наблюдения, лишь длинные ряды серверов. Они тихо гудели, не подозревая, что основная их цель выполнена, и они больше не были нужны. Черт, прямо доисторический холод. Хотя, кроме компьютеров, здесь все равно больше ничего нет. Суруга достал свой мобильный телефон, чтобы позвонить в бюро, и тут неожиданно понял, что находится в серверной не один. «Добрый вечер, господин Суруга». Кудзё улыбнулась агенту и вновь полностью сосредоточилась на ноутбуке. На ее лице не отразилось ни малейшего намека на шок или чувство вины, хотя ее явно застали на месте преступления. «Что вы здесь делаете, Кудзё?» «Я пытаюсь взломать систему, но она так основательно заблокирована, что этот ноутбук просто не справляется. Кажется, мне нужен суперкомпьютер, чтобы найти способ проникнуть внутрь. Поскольку снаружи взломать систему было невозможно, я так надеялась, что получится изнутри». Ее застенчивый тон и скромная улыбка остались прежними, что только подчеркивало произошедшие из Кудзё перемены. «Так значит, вы пришли сюда не просто, чтобы защитить Маки». Суруга приблизился к женщине, все еще не уверенный в том, что собирается делать. «А сами вы что забыли в комнате, где нет ни одной камеры?» – насмешливо спросила она. Суруга кивнул в знак согласия. «Рюзаки подозревает, что что-то не так. Он следит за вашей комнатой». «Я так и думала. Лучший детектив в мире не может позволить себе неосторожность». Теперь Суруга был уверен, что Кудзё знала о личности Рюзаки, а также причины установки в здании самого современного оборудования и систем безопасности. В ее глазах стоял вызов. «Кто же, черт возьми, вы такая?» – взорвался агент. «Вы связаны с людьми, которые охотятся на Маки?» Убрав пальцы с клавиатуры, Кудзё задумчиво взглянула на него. «Даже Маки не знает об этом». Она медленно повернула стул, оказавшись лицом к Суруге, и продолжила. «Я тайный агент полиции Токио, бюро общественной безопасности, 3-й отдел по внешней политике». 3-й отдел по внешней политике? Вы имеете в виду отдел по борьбе с терроризмом?» Кудзё кивнула. Суруга решил воспользоваться моментом и изучить ее получше. Хрупкая женщина перед ним и борьба с терроризмом просто не сочетались в его голове. Улыбка на ее губах стала немного соблазнительной и окончательно сбила Суругу с толку. «Черт возьми, есть в женщинах что-то пугающее!» Обдумывая эту мысль, Суруга вспомнил Мисору Мисилу. Теперь он чувствовал раздражение от того, что Эл, такой профан в части отношений с женщинами, лучше него прочел ученую. «Так вы просто притворялись, когда говорили, что не знали, что такое ФБР?» Озорная улыбка была красноречивым ответом. «Как можно работать в полиции и не знать о ФБР?» «Так все-таки, зачем вы здесь?» «После того, как мы получили информацию о связи профессора Никайда с контрабандой смертельного вируса в Японию, я была послана, чтобы проникнуть в его лабораторию, выдавая себя за младшего научного сотрудника», — пояснила Кудзё. «Мы изучили деятельность некоторых террористических групп и считаем, что одна из них несет ответственность за убийство профессора. Так как все данные о вирусе и его противоядии уничтожены, я полагаю, что профессор, возможно, дал информацию о них Маки. Как вы знаете, вирус относительно дешев при воспроизведении, а ампулу можно буквально переносить в кармане. В руках террористов он станет ужасным оружием. Но у него есть один значительный недостаток – эффект бумеранга. Если вы используете вирус, он может заразить вас. Но если у вас есть эффективное противоядие, этот недостаток может быть нейтрализован. И тогда родится абсолютное оружие. Да, если вирусы и противоядие попадут в руки террористических групп, миру может прийти конец. Так значит, ваша цель состоит в защите информации о противоядии, которую профессор Никайда передал своей дочери. Кудзё кивнула. К счастью, Маки мне доверяет, но если бы она узнала, что я агент полиции, которого послали проникнуть в лабораторию ее отца, не знаю, как бы она поступила. Не говоря уже о том, что теперь я столкнулась с новой проблемой. Новой проблемой? Кудзё смотрела на агента так, будто он должен был знать ответ. Так вот оно что. Токийская полиция, испытывая те же страхи, что и ФБР, послала сюда агента под прикрытием. Эл. Да. Конечно, моей задачей является защита данных о противоядии от попадания в руки террористов. Но гораздо больше мы опасаемся, что информацию получит Эл. Было бы неплохо просто знать, находится ли еще формула у Маки, или он уже знает ее. Но раз детектив прослушивает все мои разговоры с девочкой, если бы он хотя бы ел блюда, которые я готовлю, я смогла бы положить ему в пищу таблетку и провести кое-какие исследования. Но он даже не притронулся к ужину. Кудзё тяжело вздохнула и потянулась на стуле, широко разведя локти в стороны. Такие детские манеры казались странными для зрелой женщины, но они буквально пленили Суругу. Она заметила его взгляд и, краснея, поспешно встала. «Ну, мне пора, а то я уже подозрительно долго не выхожу из ванной». Взяв ноутбук, Кудзё, как и Суруга до этого, перевела свои часы в режим секундомера. Она прошла была к выходу, но остановилась, будто вспомнив о чем-то. «Кстати, господин Суруга, а вы-то здесь зачем?» «За оружием, которое Кира использовал для убийств. Мы не можем допустить, чтобы оно оставалось в руках Эл». «Тогда что вы скажете на предложение о сотрудничестве?» «Сотрудничестве? Что вы имеете в виду?» Она улыбнулась, ее пальцы легонько коснулись его руки. «Вам нужно оружие Киры, а мне нужна информация о противоядии. Наши роли могут быть разными, но наши цели практически совпадают. Разве не было бы целесообразно работать вместе?»